Ким Ньюман. Погром в Белгравии. Глава первая. Для профессора Мориарти она всегда оставалась этой гадиной. Ира Надлер явилась на Кондуит-стрит вскоре после того, как я сделался помощником своего соседа по квартире. Вместе мы промышляли тем, в чем он разбирался лучше всех в Лондоне. Иными словами, любезные мои молокососы, разнообразными преступлениями. Конечно же, здесь немаловажную роль сыграл и старый добрый хлеб с медом. Примечание. Хлеб с медом – наличность. Жаргонное выражение, которое иногда приписывают американским бандитам или хиппи. Однако оно относится к викторианскому кокни. В английском «хлеб с медом» – bread and honey – рифмуется со словом «деньги». Money. Конец примечания. Профессор выплачивал мне 6000 фунтов в год. На самом деле, это не та сумма, ради которой стоило его терпеть, но уж очень новая служба потакала моей склонности к тому, что некоторые наивные души именуют игрой случая. Вынужден признать, меня привлекал и азарт злодеяний. Ведь кровь быстрее бежит по жилам от восторга и страха, когда ты натягиваешь нос всевозможным полицейским ищейкам. Только так опытному охотнику, которому наскучили тигры, и остается щекотать себе нервы. Бесстрастного Мориарти привлекали услады иного рода. Он упивался абстрактными выкладками и скрупулезно планировал злодейство, словно искусный и терпеливый игрок в покер. Как-то раз даже заметил при мне, что для него само осуществление преступления — лишь досадная и скучная необходимость, практическое подтверждение теоремы, давным-давно решенной к его вязчему удовольствию. В то утро ум профессора трудился сразу над двумя задачами. Во-первых, он вычислял время солнечного затмения, которое должно было произойти в неких отдаленных краях. Иногда суеверных туземцев удается убедить, что белый человек обладает таинственной властью над светилом. Чтобы вернуть солнце, могущественному сахибу отдают сокровище племени. Все, что есть под рукой. Чертовски полезный фокус, если сумеете вовремя сделать ноги. Примечание. Прошлые и будущие вариации этого древнего фокуса мы можем наблюдать, например, в исполнении исследователя Алана Квотермейна. Хаггард, Генри Райдер, копия царя Соломона, издательство Castle and Company, 1885 год. И журналиста Тинтина, Эрже, Храм Солнца, издательство Кастерман, 1949 год. Конец примечания. Одновременно и с гораздо большим интересом Мориарти анализировал особенности разведения ос. «Пчелы — законопослушные трудяги!» — вещал он высоким пронзительным голосом. Вечно переходил на этот тон во время лекций. «Беззаветно верны королеве, точно как наши английские увольни. Всецело увлечены производством меда, стараются ради всеобщего блага, жужжат день-деньской, беспорядочно опыляя цветы и радуя глаз недоумков поэтов. Пчелы жалят лишь однажды и лишь ценой собственной жизни. Об искусстве их разведения написаны бесчисленные тома. Создали даже специальную науку — пчеловодство, которое исследует особенности этих добронравных и полезных насекомых. А осы способны только жалить и не обучены ничему иному. Они нападают беспрестанно, их яд неистощим. Ос повсюду недолюбливают. Дрянные создания. Мы с вами, Моррен, отнюдь не пчелы». Мориарти улыбнулся. С его тонкими губами улыбка всегда получалась жутковатой. Похожая на череп голова качнулась из стороны в сторону. Я, как обычно, не понял, куда он клонит, но кивнул в надежде, что рано или поздно профессор доберется до сути. До того, как сделаться записным злодеем, он преподавал. Поэтому его туманные высказывания всегда содержали некую завуалированную извращенную мораль. «Скоро, скоро наступит лето», — промурлыкал профессор. «А летом устраивают пикники в парках, обнажаются крошечные пухлые ручки, гувернантки сплетничают, сидя на скамейках и забыв про вуали, юные цветочницы прилюдно милуются с ухажерами. Для наших полосатых друзей это будет урожайный год. Уже скоро появится на свет первое поколение моих Палистес пестилентиалис. Весь мир разделяется, Моран, на тех, кто жалит, и тех, кого жалят. И вы, разумеется, относите себя к тем, кто жалит», — произнес высокий голос. Ее голос. Миссис Хэлифакс вела в комнату американскую соловушку. «Миссис Ирен Адлер», — кивнул Мориарти. «Терпимая Лючия Деламермур, посредственная Мария Стюарт и, пожалуй, самая ужасная за всю историю оперы — Эмилия Ди Ливерпуль». Примечание. В «Скандале в Богемии» смотри Джон Ватсон и Артур Конан Дойл, журнал «Стрэнд», 1888, говорится, что Ирен Адлер обладала колоратурным сопрано. Ни одна из упомянутых здесь партий не подходит для колоратурного сопрано. Конец примечания. «Джеймс Мориарти, вы ужасный человек». «Такова моя работа, мисс Адлер». Профессор чуть улыбнулся, обнажив острые зубы. «Я не утруждаю себя лицемерием». «Должна признать, это чрезвычайно бодрит». Она широко улыбнулась и уселась на диван, элегантно приподняв при этом край платья, так, чтобы продемонстрировать во всей красе изящные лодыжки и грациозно изогнувшись, с таким расчетом, чтобы в откровенном декольте соблазнительно колыхнулась белоснежная грудь. Дамочка умудрилась произвести впечатление даже на Мориарти, а уж он-то вполне способен беспристрастно читать лекцию о различных сортах бумаги и подделке венесуэльских кредитных билетов, прогуливаясь по особому коридору миссис Хэлифакс. Туда выходят окна специальных кабинетов, в которых ее девочки денно и нощно демонстрируют восхитительные непристойности. Я по сей день уверен. Все могло кончиться совершенно иначе. Покажи я тогда распутный Адлер. Почем фунт лиха? Надо было задрать ей юбки, уложить милашку физиономией на тигриную шкуру в приемной. Мертвый зверь скалил зубы на полу, словно все еще злился на тот искусный выстрел, которым я его уложил, и продемонстрировать ей один из моих особых маневров. Если бы я должным образом потрудился над разнузданной Янки, возможно, она оставила бы отвратительную манеру втягивать всех встречных мужчин в свои дела. У Ирен Адлер было по-детски ангельское лицо и тело соблазнительной шлюхи, а ее голос впивался в мозг, подобно стальной игле. Даже в Польше не сумела она сколько-нибудь долго продержаться в Примадоннах, хотя поляки совершенно лишены музыкального слуха. Эмилию Ди Ливерпуль освистали. Директору Варшавской оперы пришлось пустить себе пулю в лоб. Театр отказался от ее услуг, и Ирен очутилась на свободе. В Европе, к большому несчастью, сразу нескольких королевских домов. И вот теперь эта особа восседала у нас на кушетке. Вы понимаете, что оказываемые мною услуги достаточно своеобразны? — поинтересовался профессор. Адлер бросила на Мориарти суровый взгляд, который слегка дисгармонировал с ее приторной внешностью. «Перед вами сопрано из Нью-Джерси», — ответила она, по-американски растягивая слова так, что «Нью-Джерси» прозвучало скорее как «Ну-Джесси». «Истинного жулика я сумею распознать. Неважно, профессор, какими вы занимаетесь исчислениями. Вы точно такой же Капо ди Коза Ностра, как и любой сицилийский крестный отец, заседающий в задней комнате какого-нибудь кабаре. Это весьма кстати. Мне срочно требуется провернуть одно дельце с ограблением. Капиши?» Примечание «капиши». Понятно? Итальянский разговорный. Конец примечания. Профессор кивнул. «А кто этот краснорожий верзила, который уже минуту пялится на мою грудь?» «Полковник Себастьян Моран, охотник на крупную дичь». «Хорошо управляетесь с пистолетом, а, полковник? А мне показалось, вам милее нож». Она слегка выпятила великолепный бюст и указала двумя пальцами сначала на ложбинку меж грудей, а потом на собственное лицо. «Вот так. Лучше сюда пяльтесь, в глаза». Я хмыкнул и перевел взгляд. «Незачем наряжаться в такое платье, если не хочешь, чтобы на тебя таращились. Ох уж это женская логика». «Дело вот в чем», — начала она. «Вы слышали о герцоге Стрелсау?» «Михаэль Эльфберг, по прозвищу Черный Михаэль, третий в списке наследников Руританского королевского дома». «Именно, профессор. Он самый. Нынешний сезон сплошная скука, и я позволила себе чуть поиграть с Черным Михаэлем. Его прозвали так из-за цвета волос. Единственный брюнет в поголовно-рыжем семействе. К тому же отличается весьма мрачным характером. Так что прозвище удачное во всех отношениях. Наши с ним игры сфотографировали. Получилось, можно сказать, настоящее произведение искусства. 6 снимков в полный рост, во всей красе. Если эти фотографии увидят свет, моей репутации конец. Понимаете? Я пала жертвой шантажистов. Ее голос дрогнул. Она поднесла к глазам носовой платок и промокнула слезу. А потом застыла в живописной позе. Вылитая попранная добродетель. Мориарти покачал головой. Ирен фыркнула и спрятала платочек в рукав платья. Ну, попытаться стоило. Надо же как-то поддерживать форму. Критики меня недооценивают. На самом деле я замечательная актриса. Разумеется, никто меня не шантажирует. Как вы и упоминали, есть те, кого жалят, и те, кто жалит. Мы из последних. И кого же нужно ужалить? Чертова полковника, не вашего, Запта, главу руританской секретной полиции. За последние 30 лет... Руритания превратилась в настоящее сонное царство. Тишайший уголок на всем белом свете. Никаких мятежей и восстаний, начиная с 48-го года, ни малейших признаков вольнодумства. Хотя тогда, надо признать, они умудрились спалить местный Белый дом с весьма живописными садами. Так вот, нынче там закипели страсти. Король Рудольф скоро сыграет в ящик. Возникли некоторые споры касательно преемника. Красный Рудольф, кронпринц, намерен укрепить позиции, женившись на собственной кузине, принцессе Флавии. Откуда они только берут эти имена? Введите подобных персонажей в оперу, зрители вас тут же освищут. Рудольф – большой любитель выпивки и женщин. А Черный Михаэль пытается изобразить ответственного и разумного брата. Надеется, совершенно непонятно почему, что народ к нему проникнется и сочтет более подходящим монархом если и Рудольф еще пару раз выкинет нелепый фортель. К примеру, не явится на собственную коронацию. Запт предан кронпринцу и ненавидит Михаэля. Бог знает почему. Встречаются иногда такие упрямцы. А еще полковник увлекается художественной фотографией. «Понятно», — кивнул я. «Этот самый Запт решил еще больше очернить черного Михаэля, чтобы тот не стал королем». Во взгляде Ирен Адлер, направленном на меня, проскользнуло нечто похожее на презрительную жалость. «Какую вопиющую чушь вы сморозили, дубоголовый мой! Да если эти фотографии увидят свет, черному Майку обзавидуется вся Европа. Его коронуют восторженные толпы. От распутных принцев всегда все без ума. Достаточно взглянуть на родственничков вашей старой доброй Вики. Нет, Запт намерен сохранить фотографии в тайне. Тогда докучливая любовница малыша Майкла, Антуанетта де Мабан, сумеет женить его на себе. И конец его надеждам завоевать недотрогу Флавию». «Но вы же сказали, на ней собрался жениться Рудольф». Американка неопределенно махнула рукой, словно демонстрируя нам шаткость сложившегося положения. «Тот из Эльфбергов, кому достанется Флавия, скорее всего и станет королем. Она вторая в списке наследников. А черный Михаэль решил обскакать сводного братца. Вы вообще в курсе дела?» Примечание. Если хотите больше узнать о проблемах престола наследия в Руритании, смотри «Рудольф Рассендил и Энтони Хоуп. Узник Зенды. 3 месяца из жизни английского джентльмена». Издательство G. V. Арусмит, 1894, и Фридрих фон Тарленхейм и Энтони Хоуп. Руперт из Хэнпау. Журнал Pall Mall Magazine, 1895. «Новый взгляд на политическую ситуацию в Руритании 1890-х годов» можно почерпнуть в статье «Противостояние в Руритании. Как и почему». docm://www.silverwhistle.co.uk/ruritania/. Конец примечания. Мориарти подтвердил свою осведомленность в данном вопросе. «Зачем вам нужны фотографии?» «Дороги как память. Я очаровательно получилась. Особенно этюд номер 3. Свет падает на мои распущенные волосы, а я приспускаю... Нет, неубедительно. Дьявол, надо поработать над импровизацией. Разумеется, я собираюсь всех шантажировать. Решительно всех. Полковника Запта, черного Майка, красного Руди, мадемуазель Тони, принцессу. Половина Руритании заплатит мне за молчание, а вторая — за откровенность. Курица, несущая золотые яйца. Хватит на несколько лет. Во всяком случае, пока они не определятся с наследником престола. Обеспечу себе безбедную старость». На вид ей было не больше 25. «И где же хранятся художественные фотографии?» — поинтересовался профессор. «Руританское посольство в Белгравии». Она выудила из редикюля карту. «Я проявила профессиональный интерес к разного рода мелочам. Здесь план, расписание караула и прочее». «А это что?» — профессор указал на красный кружок. «Сейф спрятан за портретом Рудольфа III в личном кабинете полковника Запта. Будь у меня ключ, я бы сюда не явилась. Необходимость в квалифицированном взломщике вынудила меня обратиться за помощью к преступникам. Вас весьма рекомендовали в Скотланд-Ярде». «В Скотланд-Ярде слыхом не слыхивали о профессоре Мориарти», — надменно фыркнул мой работодатель. «Для такого негодяя, как вы, это и есть лучшая рекомендация». Голова профессора качнулась из стороны в сторону. «Значит, он обдумывает дело. А это, в свою очередь, значит, что мне пришла пора позаботиться о практической стороне вопроса. А что мы с этого будем иметь, мисс? Четверть того, что я вытяну из эльфбергов. Половину. Это же чистой воды вымогательство. Именно, подмигнул я ей. Мы в некотором роде и есть профессиональные вымогатели. Половину. Ирен чуть надула губки, продемонстрировала отрепетированную обиженную гримаску, снова колыхнула соблазнительной грудью и, наконец, одарила меня великолепной улыбкой, от которой внутри все перевернулось. В какой-то момент я уверился, что здесь не обойдется без особого маневра. — По рукам, — сказала она, протягивая свою миниатюрную лапку. Надо было пристрелить паршивку прямо там. Глава вторая. Руританское посольство занимает особняк в квартале Боско-Белл-Плейс. Вся Белгравия буквально кишит посольствами и консульствами. По улицам слоняются толпы расфуфыренных гансов и фрицев. Спотыкаются о собственные дурацкие шпаги. Вот было бы смеху, окажись они на пути стада разъяренных буйволов. Я не очень-то люблю родных английских Джонни, но они 10 очков вперед дадут любому пожирателю сосисок, французишки или голландишки. Никогда не бери с собой в джунгли бельгийца. Такой у меня девиз. Обратись, Ирен Адлер, к обычному взломщику сейфов, вроде того всего из себя честненького болвана, дело бы ограничилось простым полуночным рассверливанием вышеупомянутого сейфа. Примечание. В оригинальной рукописи упоминание о честненьком болване сопровождается длинной тирадой, взятой в скобки. Большая часть слов в ней заменена на дефисы. Кое-что все-таки с трудом можно разобрать. Подвергшиеся цензуре пассажи, по всей видимости, представляют собой ругательство гомофобного характера. Предубеждение против гомосексуализма, которое Моран разделял со своими современниками, также прослеживается в других отрывках его мемуаров, особенно там, где речь заходит об Итане. Однако оттуда же явствует. Полковник презирал геев не более, чем всех остальных. Он, например, обильно изливает желчь, рассуждая о так называемых «туземцах» и «иностранцах». Но подобные высказывания меркнут на фоне его мизантропических настроений в целом. Сильнее всего Себастьян Моран ненавидел гетеросексуальных белых христиан мужского пола. Конец примечания. Ну, может быть, в качестве приятного дополнения удалось бы приласкать дубинкой полковника Запта. Мариарти, однако, презрительно отмел подобный план, как слишком банальный и не гарантирующий достаточной разрушительной мощи. Первонаперво он написал «Вестминстер Газет» гневное письмо, в котором пространно сокрушался о судьбах несчастных обитателей трущоб Стрелсау. Некоторые факты даже не были выдумкой, и это как раз самая остроумная часть плана. А также клеймил Руританию, называя ее «тайным позором Европы». Письмо немедленно печатали. Вскоре в газетах появились другие письма. И не все они принадлежали перу профессора. Стройный хор обличал ужасы, творящиеся под сенью династии Эльфбергов. Некий длинноносый священник в компании с пустоголовой графиней организовал соответствующий комитет и расставил пикеты вокруг Боско-Белл-Плейс. К протестам присоединились менее титулованные вольнодумцы, руританские оппозиционеры в изгнании, ни на что негодные бездельники, жулики, работавшие на Мариарти. Специально нанятые болтунишки вешали прохожим лапшу на уши, расписывая на все лады творящиеся в Руритании непотребства. Якобы огромные пушки в замке Зенда чистят крошки-сиротки. Эту историю сочинил, конечно же, профессор. Бедняжек запихивают в жерло и толкают палками, отчего дети извиваются, как ужи. Несколько команчи из Кандуит-стрит. Это племя состояло из малолетних попрошаек, шлюшек, карманников и душителей, чьи услуги оплачивал Мориарти. Переоделись в лохмотье, вымазались сажей, окрестили себя пушечными сиротками из Зенды и обосновались возле посольства. Кидались навозом во всех, кто рисковал высунуть оттуда нос. Последовал обязательный обмен дипломатической билибердой, руританские иностранишки позорно взвыли, и Скотланд-Ярд отправил на Боскобелл-Плейс двоих констеблей. Те постучали дубинками по ограде и велели протестующим разойтись. А для наших команчей шлем Бобби — отличная мишень. Лошадиный же навоз на лондонских улицах встречается в изобилии. Так что уже через 3 дня лагерь возле посольства превратился в настоящее поле брани. Мы с Мориарти время от времени наведывались туда и смотрели, как идут дела. Во время одной такой прогулки по-орлиному зоркий профессор углядел в окне первого этажа чью-то физиономию. «Запт! Можно укокошить его прямо отсюда», — вызвался я. «У меня в кармане револьвер, выстрел не из простых, но я справлюсь». Голова Мориарти качнулась из стороны в сторону. Он просчитывал все возможности. «Нет, его просто-напросто заменят кем-нибудь другим. Запта мы знаем в лицо, а следующий шеф тайной полиции, возможно, предпочтет не появляться на публике». Моя правая рука прямо-таки зачесалась. Соблазн был велик. Что, если вытащить револьвер и пальнуть, исключительно забавы ради, и пустить весь план катиться к чертям? В гибели Запта обвинят какого-нибудь бородатого анархиста. Мало ли их тут околачивается. Иногда в голову приходит такая заманчивая идея, что устоять просто невозможно. На моем запястье сомкнулись костлявые пальцы Мориарти. Весьма болезненное ощущение. Глаза профессора блестели. Тот самый взгляд кобры. «Моран, не совершайте подобной ошибки». «Больно. Чрезвычайно больно». Мориарти знал, где и как надавить. Мог легким нажатием сломать кость. Наконец он выпустил меня. Профессор улыбался редко и лишь для того, чтобы припугнуть очередную несчастную жертву. А когда я впервые услышал его смех, то испугался, не принял ли он смертельную дозу яда. Настолько это кваканье сквозь зубы походило на предсмертные судороги. В тот день статья в «Таймс» о данной черным Михаэлем клятве освободить пушечных сироток из Зенды вызвало у него беспрецедентные содрогания и хихиканье. «Что ж, пожелаем ему удачи в поисках», — потешался профессор, заламывая руки на манер богомола. «Сам герцог сделался нашим союзником великолепно, хотя, надо признать, сочувствие несуществующим сироткам выразила и королева Виктория». В окнах посольства что-то сверкнуло. Я схватился за револьвер. «Фотографический аппарат», — пояснил Мориарти. «Запт верен своему хобби». Вместо Запта в окне теперь торчала фотокамера. Но мы с профессором заблаговременно подняли воротники пальто, как бы защищаясь от ветра. «Полюбуйтесь, Моран. Шеф тайной полиции желает знать своих врагов в лицо. У человека подобной профессии их должно быть немало». «Но почему Запт в Лондоне? Ему разве не следует гонять бомбистов у себя дома?» Мориарти задумался. «Если верить мисс Адлер, у Запта здесь более важные дела». «Дела?» «Долой черного и да здравствует красный! Но Эльфберги на другом конце Европы. Так что внимание полковника сосредоточено на более тонких материях». «Женщина?» Профессор пожал плечами. «Старый козел, видимо, надеется затащить ее в постель, посулив снимки», — предположил я. «Готов биться об заклад, он каждую ночь вынимает их из сейфа и любуется в свое удовольствие». «В этом случае она бы к нам не обратилась. Судя по всему, мисс Адлер не очень-то любит делиться. И все же согласилась расстаться с половиной вырученных денег». «Но, Мариарти, у нее не было выбора. Кто еще устроил бы для нее такое?» «Очевидно, только мы, Моррен», — промолвил профессор и скрипнул зубами. Потом он потянулся за часами. «За все годы, что я помогал Мариарти, ни разу на моей памяти профессору не пришлось их доставать, так что самого хронометра я так и не увидел. Ведь все и всегда происходило точно по расписанию. Новоиспеченные подчиненные быстро выучивались следить за временем, в противном случае им грозили очень серьезные неприятности». Не успел Мариарти дотронуться до болтавшейся на впалой груди цепочки, как Фенни-замарашка вылетела из толпы и пнула полисмена. Фенни полных два десятка лет изображала десятилетнюю обездоленную сироту. И все верили. Она чрезвычайно умело накладывала на лицо грязь. С таким же искусством записные красотки пользуются румянами и пудрой. Сегодня замарашка напялила на себя измазанный сажей наряд пушечной сиротки и надела тяжелые деревянные башмаки, замечательно подходящие для избиения полисменов. Ее вопль «Идак ейкс яйцелоб» прозвучал в точности, как ругательство на руританском, или на каком там языке они изъясняются. Примечание. Государственный язык Руритании немецкий, хотя Рудольф II и пытался вести французский в качестве языка делопроизводства. Конец примечания. После пары-тройки весьма болезненных ударов в голень остолоп в форме схватился за дубинку. Замарашка рухнула на ступени посольства, демонстрируя завидное драматическое дарование. Пусть трагические актрисы с Друри Лейн кусают локти от зависти. По ее лицу растекалась кровь. Пошла в ход губка, пропитанная томатным соком. Мариарти вручил мне булыжник и махнул рукой. Я швырнул камень в разинувшего рот полисмена и сбил с него шлем. Даром, что ли, однажды завалил бенгальского тигра при помощи крикетной биты? Негодующая толпа ринулась на приступ. Мариарти подцепил меня ручкой зонтика и увлек вперед. Распахнулись двери Баскольского дворца, и бежавшие в первых рядах заскользили по мраморному полу, словно банда пьяных конькобежцев. Трое стражников схватились было за сабли, но наши команчи мигом избавили их и вообще весь первый этаж посольства от оружия и прочих маломальски ценных безделушек. Скоро в витринах лондонских ломбардов появятся всевозможные кирасы, шлемы с плюмажами и иные вещи с гербом Эльфбергов. Двери кабинета приоткрылись, и оттуда высунулась голова Запта. Мариарти подал сигнал, и на плечи шефа тайной полиции тут же легли руки двух дюжих молодчиков. Профессор бочком подобрался к анархисту с самой окладистой бородой и предложил составить список требований. Причем парнишка ничуть не усомнился в том, что это его собственная идея. Запт свирепо озирался. Его усы дрожали от возмущения, но чумазые руки держали крепко. На поясе у полковника болталась связка ключей. Мариарти взмахнул рукой, и мимо Запта промчался немытый мальчишка. Ключи таинственным образом исчезли. «Пусть узнает на собственной шкуре, каково пришлось пушечным сироткам!» — завопил я. Толпа с восторгом принялась запихивать шефа тайной полиции в ближайшую каминную трубу, ногами вверх. Наш товарищ, бородатый анархист, уже успел выставить у дверей караульных и теперь размахивал древним револьвером, под носом у ошеломленных констеблей. «Вы не имеете права нас трогать!» — кричал он. «Территория Руритании объявляется собственностью Комитета свободных граждан из города Стрелсау. Любое действие, направленное против нас, будет расценено как британское вторжение!» Рядовой лондонский Бобби подобные переговоры вести не приучен. Так что полисмены выловили первого попавшегося беднягу, отправили его за чашечкой чая и попросили анархистов не открывать огонь, пока не прибудет представитель Министерства иностранных дел. В ответ бородач пообещал до той поры не обезглавить никого из заложников. Тем временем мы с профессором, никем не замеченные, проскользнули в кабинет полковника, сняли портрет и отперли сейф. Там лежал толстый запечатанный пакет. К великому моему сожалению, ни наличности, ни каких-нибудь завалящих сокровищ короны там не обнаружилось. Мориарти протянул мне добычу и огляделся по сторонам, удивленно сдвинув брови. «В чем дело? Слишком легко прошло». «Нет, Моран, все именно так, как я и планировал». Он запер сейф. На улице зацокали лошадиные копыта и застучали подкованные сапоги. Баскольский дворец окружила толпа рьяных молодчиков в мундирах. «Солдаты!» «Нам пора», — подытожил профессор. Оказавшись в холле, Мориарти кивнул. Наши команчи мигом прекратили расхищать ценности и отделились от прочих зевак, весьма озабоченных политическими вопросами. Запт вывалился из трубы. Он был чернее трубочиста. По знаку профессора ему незаметно вернули ключи. Мы покинули посольство через парадную дверь. Команчи мгновенно растворились в толпе на улице. Я столкнулся лицом к лицу с младшим караульным, который уже готов был послать дипломатию ко всем чертям и учинить таки британское вторжение. Пришлось расправить плечи и отдать честь. Офицер послушно козырнул в ответ. Да, раз надев военную форму, уже никогда не потеряешь навыка. «Вперед, лейтенант!» «Есть, сэр!» — отозвался он. Мориарти, как обычно, сумел остаться незамеченным. Есть такие особые ящерицы, которые полностью сливаются с листвой. У него похожий дар — притворяться тусклым, добропорядочным обывателем. Словно профессор вышел из омнибуса не на той остановке и угодил в самый разгар скандала, разумеется, не имеющего к нему ровно никакого отношения. Мы потрусили прочь. За спиной раздавались крики, выстрелы, звуки ударов и колокольный звон. Но мы-то тут совершенно ни при чем. За углом нас поджидал Кэп. Глава третья. Мориарти пребывал в мрачном расположении духа. Мерил шагами комнату, заложив руки за спину, и жевал фиолетовые пастилки собственного изготовления. Ими он пытался заменить сигареты. От частого курения у профессора давно пожелтели зубы и пальцы. Но теперь он почему-то вбил себе в голову, что табак опасен для здоровья. Я все еще кипел от возбуждения, и мое мужское достоинство требовало неотложного внимания. Может, отправиться вниз и разыскать Флосси или Пусси, или как там зовут эту миниатюрную блондиночку, слепую на один глаз. После охоты храбрецу прямая дорога в будуар. Этому я выучился в Индии, и там же приобрел ценный навык. Как не упустить из виду бумажник, лежащий в заднем кармане брюк, пока эти самые брюки висят на спинке стула. Фифи. Ее зовут Фифи. Настоящая француженка. И у нее имеется подружка. Вероника. Профессор о чем-то напряженно размышлял. Принесли вечерние газеты и рекламные проспекты завтрашних изданий. Запт жаждал крови опасных революционеров и призывал старинного союзника Руритании, королевство Великобритания, объединиться и выступить в крестовый поход против мятежников. Нападение на посольство и его персону, утверждал он, в равной степени оскорбляет и Викторию, и Рудольфа. В общем, типичное иностранное нытье. «Приходите и сражайтесь вместо нас». В Стрелсау на улицах устраивали вооруженные стычки михаэлисты и рудольфисты. Многих арестовали, писали, что Запт вернется на родину и раскроет некую важнейшую тайну, которая позволит подавить революцию в зародыше. Трофейный пакет лежал на конторке. Похоже, охота за фотографиями, так интересовавшими нашу даму, возымела забавный побочный эффект. Выдуманная Мориарти революция вспыхнула всерьез. «Надеюсь, Мориарти Ирен успеет получить денежки за снимки, пока треклятая Руритания не полетела в тартарары. Она ведь ничегошеньки не получит, если всю знать развесят на фонарях и знаменитых садах и парках». Мориарти что-то неразборчиво прорычал в ответ и удалился в темную каморку, где он разводил ос и размышлял о траекториях небесных тел. Кстати, о небесных телах. Мой взгляд снова упал на пакет. На нем красовалась большая красная и очень официальная на вид печать. Я представил себе Ирен Адлер. Изгиб шеи, обтянутую шелком ножку, пышные... Никто же не говорил, что мы не можем взглянуть на добычу. Я прислушался. Мориарти что-то насвистывал своим разлюбезным носом. Значит, скорее всего, проторчит в каморке целую вечность. С лестницы не доносилось ни звука. А миссис Хэлифакс было велено отказывать всем посетителям. Меня никто не побеспокоит. Усевшись возле конторки, я зажег газовый светильник и ловко поддел печать перочинным ножом. Потом ее можно вернуть на место, и никто ни о чем не догадается. Во рту пересохло, словно после многочасовой засады возле привязанного к дереву козленка, когда каждый миг прислушиваешься, не крадется ли под джунглем большая кошка. Я налил себе полный стакан бренди. Достойный аперитив для восхитительного зрелища. И, чувствуя, как к причинным местам приливает кровь, вынул содержимое из пакета. Мне в штаны словно плеснули ледяной водой. Там действительно лежали фотографии. Разнообразные виды зенды. На парапете замка можно было различить два маленьких силуэта. Дама с мертвой птицей на кружевной шляпе и мужчина в комичной опереточной униформе. Я узнал Голубков, Ирен Адлер и полковник Запт. Отвратительно! Из конверта выскользнул листок бумаги. «Дорогой полковник Моррен, я знала, что вы не сможете устоять перед искушением. И непременно взгляните на эти художественные фотографии. Простите, что разочаровала вас. Оставьте себе вырученные за них средства. Если шантаж не принесет прибыли, можно предложить эти снимки производителям открыток. Передайте мои наилучшие пожелания профессору. Я знала, на него можно положиться. От брошенного им камешка разошлись такие волны, получился настоящий мальстрём. Обычный взломщик просто выкрал бы пакет. И только гений, сравнимый с гением Бонапарта, мог, выполняя столь простую задачу, поднять бурю, сотрясшую страну на другом конце света. Примите благодарности и от другого полковника. Шеф тайной полиции в тишайшем уголке на всем белом свете – не самая перспективная должность. Эльфберги намеревались отправить его в отставку. Но теперь, полагаю, он сохранит свой пост и непременно получит прибавку к жалованию. Подозреваю, последний снимок вы возьмете себе на память. остаюсь, дорогой полковник Моран, преданная вам Ирен Адлер. Я перебрал еще несколько совершенно невинных фотографий с живописными руританскими видами и, наконец, на последней узрел американскую соловушку во всей красе. Снимок явно делали в студии. Она позировала в том самом откровенном корсаже, в котором явилась очаровывать нас на Кондуит-стрит. Лиф был чуть приспущен, но художественная дымка по краям портрета, черт ее дери, скрывала самое интересное. Тут же красовалась неразборчивая подпись. «Всегда ваша Ирен». Даже застывший на фотографии образ взывал к моему особому маневру. Да, он явно пошел бы ей на пользу. Я глотнул бренди и пожевал ус, обдумывая неожиданный поворот событий. Дверь каморки распахнулась. Я развернулся на стуле. На меня блестящими глазами уставился Мориарти. Он покончил с размышлениями, и результаты умозаключений его не обрадовали. А когда профессор огорчался, окружающие, будь то животные, дети или даже вполне взрослые джентльмены, быстро узнавали о его горестях на собственной шкуре, причем самым неприятным образом. «Мориарти, боюсь, нас с вами ужалили». Я протянул ему фотографию Ирен. Профессор изрыгнул непристойное ругательство. Вот рассказ о том, как в Белгравии учинили грандиозный погром, потрясший далекое королевство Руритания. А зловещим гением профессора Мориарти воспользовалась коварная женщина. И когда он говорит об Ирен Адлер или вспоминает ее фотографию, то всегда произносит «Это гадина». Ким Ньюман. «Погром в Белгравии». Читал Дмитрий Игнатьев.